Ее предсказание сбылось. С грохотом по небу пронесся отряд всадников на лихих конях. Они двигались на юг, противоположную от улетевшего экипажа сторону. Затем пролетели крылатые. У меня начали затекать ноги, но Гертруда не спешила снимать заклятие, и я терпеливо ждал. Еще один отряд, меньше прежнего, пролетел на север. Двое ангжисов на широком ковре сделали над нашей поляной круг, улетели и тут же вернулись. Ковер коснулся земли, и один из козлоногих осторожно двинулся вперед, держа в руках трезубец. Я много слышал об этом племени иных существ. Они умны, хитры, ловки и, помимо прочего, отличные воины. Затаив дыхание, я смотрел, как ангжис обходит поляну, переговариваясь со своим приятелем на грубом гортанном языке. Он прошел мимо нас, так никого и не увидев, но я не расслаблялся, потому что уже знал, мимо чего он пройти не сможет. Так и случилось. Увидев на земле следы от колес и лошадиных подков, ангжис резко выпрямился, что-то крикнув напарнику, и Гертруда, не мешкая, нанесла удар, швырнув в следопыта что-то невидимое, но действенное. Он растекся в воздухе кровавой кляксой, забрызгав останками всю поляну. Его товарищ вжался в ковер, который стремительно рванул в небо. Гера выскочила из-за деревьев, крича громко и пронзительно. Весь доступный свет втянулся в ее раскрытые ладони, погрузив лес в непроглядный мрак, а затем огненным ураганом вырвался вверх, окутав и ковер, и всадника пламенным коконом. Летательное средство, разом потеряв управление, накренилось, врезалось в деревья и бесформенной горящей паклей упало на землю, хороня под собой обгоревший труп. — И как тебя земля носит после такого колдовства, ведьма? — сказал проповедник, глядя на оторванную голову первого козлоногого, лежавшую у него под ногами. Гера, вновь ставшая видимой, зарычала и обернулась ко мне. — Держи свою бесполезную собачку на поводке, Людвиг. Еще одно тявканье с ее стороны, и я за себя не отвечаю. Я подошел к проповеднику и шепнул ему. — Для своего же блага перестань с ней цапаться. Может, ты не помнишь, но если ее порядком разозлить, она теряет над собой контроль. Устрой небольшое перемирие. Это лучшее, что ты можешь сделать в данной ситуации. Он, кажется, внял. Посмотрел на сердитую колдунью и наигранно дружелюбным тоном сказал: «Ладно, мир, будем словно брат и сестра». Он замурлыкал молитву святому Лаврентию, изменив мотивчик на какую-то любовную балладу, тем самым притворившись, что и думать забыл обо всех разногласиях. «Их найдут», — сказал я Гере. Она смотрела на догорающее пламя. «Не исключено. Мы где-то на границе Кайзервальда, и до обжитых земель отсюда меньше дня пути. Так что, если поторопиться, к вечеру можем выйти из леса». «Мы уже почти сутки на ногах. Нужен отдых, иначе волшебство станет тебе менее послушно». «Ты прав, Синеглазый. Нам придется остановиться и поспать, но не сейчас. Ближе к рассвету, когда уйдем как можно дальше. Какое-то время я смогу заметать следы, но это лишь задержит их. Полностью обойти погоню не получится». «Не хочу никого раздражать, но не могли бы посмотреть на это?» — раздался напряженный голос проповедника. Тыква, которую я на краткое время оставил под деревьями, величаво плыла по воздуху в нашу сторону. Она светилась изнутри ярко-оранжевым, выставляя на обозрение свою зубастую рожу, и была уже не материальной, а более похожей на душу или одушевленный предмет». — прошептала Гертруда и после некоторого колебания решила не вынимать кинжал. Я сделал шаг навстречу этой штуке, осторожно протянул руку, тыква послушно остановилась, давая себя рассмотреть. — Одушевленный, вне всякого сомнения, — согласился я с колдуньей, — и очень знакомый. Все то же наполнение, что и у пугала, но в минимальном количестве. Тыква гораздо слабее. — Ты уже ей и имя дал, — фыркнул проповедник с подозрением, глядя на скалящийся в его сторону предмет. — Впрочем, с логикой не поспоришь. Тыква — она и есть тыква. Мне кажется, твое пугало перелило маленькую талику себя в новый сосуд. Гертруда быстро обрела пошатнувшееся спокойствие. Разве одушевленные на такое способны? Выходит, способны. Во всяком случае, та сущность, что живет в деревенском страшиле, точно. Эй, погасни! Ты привлекаешь к себе внимание с воздуха. Огонь в тыкве послушно потускнел, а затем исчез. «Великолепная компания у нас подобралась», — язвительно произнес проповедник. «Ведьма, которая немного страж, страж, который дружит с ведьмой, душа, которая непонятно, что с вами грешниками забыла, и одушевленная тыква, которая своим видом может напугать даже Вельзевула. Нам самое место в Кайзервальде. В глаза мы точно бросаться не будем».